спустя какое-то время виднеющаяся рядом тень проговорила. «Что ж, вот такие дела. Кто-нибудь видел этого тупицу Сконнера?» А тень, маячащая с другой стороны от волшебника, пожаловалась. «По-моему, у меня сломана шея». «Кто это?» «Это тупица», — нехорошим голосом отозвалась тень. «О, прости, Сконнер». Сконнер поднялся на ноги. Все его тело было очерчено магической аурой, и, дрожа от ярости, воздел руки к горе. «Я научу этот проклятый атавизм уважать тех, кто стоит выше его на эволюционной лестнице», — рявкнул он. «Хватайте его, ребята!» И Сконнер вновь повалился на пол под тяжестью пяти остальных волшебников. «Извини, но, знаешь, если ты воспользуешься магией поблизости от библиотеки, учитывая, сколько магии там хранится, и сделаешь что-то неправильно, то образуется критическая масса, и тогда бум, прощай мир!» Сконнер зарычал. Сидящие на нем волшебники решили, что вставать с него сейчас не самый благоразумный поступок. «Ладно», — через какое-то время пробурчал он. «Вы правы. Спасибо. Я был неправ, что вышел из себя. Мой разум затуманился. Нужно оставаться бесстрастным. Вы абсолютно правы. Спасибо. Слезьте с меня». Они рискнули послушаться его. Сконнер встал. «Ну, все», — заявил он. «Эта макака сожрала свой последний банан. Принесите...» «Обезьяна, Сконнер», — не удержался младший волшебник. «Видишь ли, это обезьяна, не макака». Взгляд Сконнера заставил его съежиться. «А кому какое дело? Обезьяна, макака, какая разница?» — вопросил Сконнер. «В чем разница, господин зоолог?» «Не знаю, Сконнер», — кротко отозвался волшебник. «Думаю, здесь дело в классах». «Заткнись». «Хорошо, Сконнер». «Мерзкий ты человечишка!» Сконнер повернулся и голосом ровным, как лезвие пилы, добавил. «Я полностью владею собой. Мой разум холоден, как лысый мамонт. Всем управляет мой рассудок. Кто из вас сидел у меня на голове? Нет, я не должен сердиться. Я не сержусь. Я мыслю позитивно. Я использую все свои способности. Кто-нибудь хочет возразить?» «Нет, Сконнер», — ответили волшебники хором. «Тогда тащите сюда дюжину баррелей масла и всю растопку, какую сможете найти. Эта обезьяна у меня поджарится». Сверху, с крыши библиотеки, прибежища сов, летучих мышей и прочих существ, донеслось позвякивание цепи и звон разбиваемого со всем возможным уважением стекла.